Глава 10. Темнота коридора, закрывшаяся за спиной Матвея дверь, ощущение, что мы наедине, только вдвоем, и никто во всем мире не способен помешать, оглушают. Я, безвольно опустив руки, смотрю, как Матвей, едва различимый в полумраке, скидывает на пол с плеча мою сумку и взгляда от меня не отрывает, черного. Куда чернее сейчас, чем все окружающее нас пространство. В сумке что-то глухо звякает, нарушая напряженную тишину, установившуюся между нами. Я вздрагиваю от этого звука, показавшегося очень громким. Смотрю вниз на сумку. Матвей тоже смотрит. «У тебя там нет ничего бьющегося?» – спрашивает он. «Нет, не знаю». Поднимаю на него взгляд и признаюсь растерянно. Не помню. Матвей изучает меня, прищурившись. Его глаза в полумраке блестят масляно, шало и весело. Злость уже ушла куда-то, судя по всему. Ревность тоже, наверное. И теперь в его взгляде лишь интерес и плотское, огненное желание. Такое сильное, что даже больно становится внизу живота. Подчиняющая. «Тогда пофиг», — решает он и наступает на меня. «Посмотришь. Потом». Я почему-то, несмотря на то, что прекрасно знаю, чем все закончится в итоге, шагаю назад, синхронно с ним. И Матвей усмехается, довольно и дерзко. У меня от его усмешки по-мальчишески лихо и сумасшедшие ноги слабеют. «Боже! Разве так можно, чтоб просто от улыбки, просто от одного взгляда? Я сошла с ума?» «Хочешь поиграть?» Он тормозит, осматривая меня неторопливо, по-хозяйски, транслируя взглядом, какие именно картинки сейчас в голове крутятся. «Я так-то не против», — стягивает с себя куртку, оставаясь в темной футболке с коротким рукавом. И я невольно залипаю на широченных плечах, которым явно тесно в моем маленьком коридорчике, на мускулистых руках, забитых татуировками. А эти предплечья, вены на них выступающие, завораживающие. О! Сглатываю, поймав себя на этом неправильном, унижающем меня любовании. Растерянно перевожу взгляд на лицо Матвея и со стыдом понимаю, что он все прекрасно видит. Нет у меня ни одной возможности хоть как-то спрятать от этого бессовестного парня свой чисто женский восторженный интерес. И это ужасно, потому что я слабая, такая слабая, а это непривычно для меня. Я уже практически 20 лет сильная. Нельзя по-другому, когда остаешься одна, да еще и с ребенком на руках. И теперь так странно и страшно ощущать себя иной и понимать, что твою слабость видят другие, и что побороть ты эту слабость не можешь. «Знаешь...» — прищуривается Матвей, стягивая с ног обувь, по-варварски цепляя одним кроссовком задник другой. «Я бы поиграл даже. Мне интересно. Все эти догонялки, убегалки, принуждалки. Но проблема в том...» Освободившись от обуви, он выпрямляется и шагает ко мне. «Что я задолбался тебя ждать. И сейчас хочу просто секса». Матвей закидывает руки за голову и стаскивает одним движением футболку. И меня ослепляет. Снова. Как в тот наш первый раз, когда я настолько сошла с ума от внезапного зрелища его широченной, раскачанной, невероятно красивой груди, что просто потеряла дар речи и всякое соображение. И себя тоже потеряла. Именно тогда. Матвей подходит ближе, нанося еще один удар по моим истрепанным нервам, теперь уже не визуальный, а обонятельный. Обволакивая своим терпким, мужским, слюновыделительным ароматом. Кладет тяжелые ладони мне на плечи, заставляет смотреть на себя. Я подчиняюсь, смотрю. Глаза его сейчас серьезные, ни намека на недавнюю насмешку, веселье, похоть. Боже, у этого мальчика миллион сущностей. Он меня убьет. Он уже убивает. «Мира», — говорит он, — «может, хватит уже бегать, а? Я лично задолбался, а ты?» «Я... Ты же знаешь, что это все ни к чему не приведет. Едва шевелю я губами, но упрямо пытаюсь спасти себя, хотя бы оправдать, чуть-чуть». «Опять ты свою шарманку», — морщится он. «Это уже привело. Это привело нас к постели и приводят постоянно. Тебе не кажется, что 2 месяца вполне себе срок, чтобы прийти в чувство и признать уже, что у нас не просто разовый перепихон, а?» «А что?» – спрашиваю я. «Что? Ты мне хочешь что-то предложить?» Матвей молчит. Пальцы на моих плечах сжимаются чуть сильнее, причиняя легкую боль. «Этот разговор ни к чему, Матвей». Я вздыхаю, приходя в себя, повожу плечами, показывая, что мне неудобно и больно, и Матвей тут же ослабляет хватку, но не отпускает и не отходит. Наоборот, пробует успокоить меня, едва-едва проводя большими пальцами рук вверх и вниз по коже. Это так приятно. И так неправильно сейчас, так отвлекает. Мы невероятно сходимся на тактильном, животном уровне, чувствуем друг друга, но этого мало. Мало же? «Слушай». Он пытается быть убедительным, вернуть отвоеванные позиции. Ведь буквально мгновение назад он был на коне. Я подчинялась и ни о каком сопротивлении даже не думала, а теперь... Теперь у нас опять поменялись роли. «Я хочу предложить тебе, да. Давай уже выйдем из сумрака, а? Давай». «Вот так? Так просто?» Щурюсь я на него, и такая усталость наваливается, такая взрослая, опустошающая усталость. Он ничего не понимает и не поймет. Для него все просто. А Димасик? «Я с ним поговорю». По лицу Матвея скользит тень. Он прекрасно знает, насколько мой сын собственник, и насколько он будет не рад, если вдруг выяснится, что его друг спит с его мамой. На это, мягко говоря, не рад. Вы вместе работаете, у вас бизнес, а Дима... Он не тот человек, который будет молчать. И я тоже. «Это что еще за бред?» «Это не бред. Я все-таки выбираюсь из горячих ладоней Матвея, отхожу в сторону к окну, опираюсь на подоконник. Это жизнь, Матвей».